от вероисповедания, национальности, оседлости и пола, достигшие 18 лет. Не могут быть избраны люди, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Государство может получать прибыль, используя труд людей, а из кого состоит государство? Из тех же людей. Не могут быть избраны люди, живущие на проценты с капитала, частные торговцы и коммерческие посредники, монахи и церковные служители. А у кого же тогда исповедовать веру, что разрешено? Я об этом не пишу, молчу, а ты говоришь, что я смелый, — улыбается Михаил. Ты лезешь на рожон, но все равно ты очень смелый человек, Миша, — стоит на своем тасе. В конце улицы нарастает шум. Движется пролетка, в которой возвращаются домой пьяные владикавказские проститутки, сопровождавшие богатых беглецов до Тифлиса. «Жизнь идет своим чередом», — вздыхает Миша. «Кто-то терзается, кто-то веселится». «Ты знаешь, Тася, что в августе 19-го погибло много красноармейцев? Был схвачен славный санитарный врач 11-й дивизии и повешен на Александровском проспекте, по национальности немец. Большевики попросили похоронить его отдельно. Говорят, что он был нашим разведчиком и вел переговоры с самим Узунхаджи. Немец из Германии. Не странно ли? Ты говоришь, что я смелый, Тася. Вернее, принципиальный. Помнишь мою первую статью в Кавказе под инициалами МБ? Я не струсил и подписался бы полностью, если бы был уверен, что материалы подлинные, а не основываются на слухах. Тем более статья была о голоде в совдепе и написана в ироническом стиле, а смеяться над голодающими грешно. Покровский давил на меня, угрожал, что не издаст никогда, если я не сдам в печать статью. Были сомнения, отсюда возникли инициалы. Я не раз спорил с Покровским, говорил, что газета должна отражать правду жизни. Привел случай в крепости Темир-Хан-Шура, где повстанцы, окружив красных, потребовали от них сдать оружие, обещав никого не тронуть. А потом ворвались в крепость и повесили всех большевиков. «Хватит сантиментов!» — закричал на меня Покровский. «В войне для победы хороши все средства». Я тот материал не подписал, но не из-за трусости, а из-за его лживости. Мы спорили с Покровским и по другим случаям, хотя он был сильным журналистом и уважал меня как коллегу. Кстати, Вокс приходил к Покровскому наниматься на работу в газету «Кавказ». Сказал, что будет писать все, что ему скажут. На что Покровский заметил ему, что лучше, чем его, возьмет театральным рецензентом большевика Кирова, разбирающегося в искусстве гуманного человека. Защищать Пушкина не смелость, а долг любого культурного человека. А не кажется ли тебе, Миша, что смелость входит в понятие культуры, и за твою культуру власти не погладят тебя по головке? Кто-то из местного нарообраза говорил, революции нужны мужественные люди, осознавшие себя частицей своего класса. Такие, как вы? Спросили из зала. Не знаю. Но, во всяком случае, не такие, какие засели в подотделе искусств. Все это бывшие люди. Миша отмалчивается, боится признаться Тасе, что в минуты слабости его мучают разные страхи. Неуверенность в завтрашнем дне, голод, опасность остаться без работы, быть арестованным. Вечное спасибо Тасиным родителям, подарившим дочери длинную золотую цепь, недавно проели за последние звенья.